Девушки склонны все преувеличивать, отмахнулся судья. Никто не прогонял ее. Мне можете не врать, холодно ответил я. Знаю, у вас большой опыт в судействе, но у меня не меньший опыт в искренних ответах. Поверьте, мертвые мне не лгут. И когда мне говорят неправду живые, я это кожей ощущаю. Князь замер и поджал губы. Он не мог догадываться, что я преувеличиваю свой талант к распознаванию лжи. Но повода не верить мне у гостя не было, потому он медленно кивнул и ослабил узел галстука. Я делал все, чтобы устроить судьбу своих дочерей. Елена могла стать для вас прекрасной партией. Она умна, достаточно воспитана, чтобы не раздражать такого, как вы, влюблена в профессию и расчетлива. К тому же у нее прекрасная родословная. О чем еще может мечтать умный аристократ? Тем более темный. Я покачал головой, досадуя, что никогда не смогу донести до судьи свою правду. Он не способен понять, что нормальные люди не мечтают о спутнице жизни, описание которой напоминает хладнокровную змею. Однако я не мог не заметить, что вы не отказали ей в помощи, криво усмехнулся Свиридов. Не продолжайте, я поднял ладонь, призывая гостя замолчать, иначе, клянусь искупителем, я забуду о любой выгоде помочь вам и попрошу убраться прочь. Откуда в вас это, Павел Филиппович? Мужчина подался вперед, упираясь ладонями в подлокотники кресла. Костяшки его пальцев побелели. Вы ведь жили в доме судьи, одной из самых суровых. Вас воспитывала некромантка, от взгляда которой могли погаснуть свечи в храмах. Почему вы такой неправильный? Что с вами не так? Именно от этих слов мне стало легче. Я взглянул на раскрасневшегося Анатолия Викторовича и покачал головой. Быть может, вы хорошо разбираетесь в законах, но ничего не понимаете в людях, достопочтимый судья. Вы даже не смогли понять свою дочь. Есть вероятность, что и вторую тоже. Надеюсь, что вы и с ней не совершили ошибки, позволив выбрать не тот путь. Будет грустно, если я окажусь прав. Вы меня жалеете? Пораженно уточнил мужчина. Думайте, что вам угодно. Я закрыл блокнот, где до того писал заметки. Вы все равно сделаете свои выводы. Мешать вам я не стану. Да что вы можете в этом понимать? Я жизнь прошел. Не мне вас судить, господин Свиридов, примиряюще улыбнулся я. Но вы прошли одну свою жизнь, а я прошел мимо сотен смертей. У меня другой опыт, который вам никогда не постичь. Свиридов вскочил на ноги и сжал кулаки. Я тоже неспешно поднялся с кресла и застегнул пуговицу на пиджаке. Полагаю, мы все обсудили, сухо заключил я. Если это все, то вынужден с вами попрощаться. О результатах я сообщу вам позже. Анатолий Викторович не хотел оставлять за мной последнее слово. Он явно собирался выдать что-то не самое приятное. И я был готов услышать все, что угодно. Но Свиридов вовремя вспомнил, зачем он приехал, и медленно выдохнул через нос, а потом натянуто улыбнулся и коротко кивнул со словами: «Я и впрямь у вас задержался, пора и честь знать». Мужчина покинул кабинет. Никто из нас не пожелал протянуть другому руку для пожатия на прощание. Я выглянул в окно, провожая взглядом гостя, пока он не вышел из арки. «Как прошло, вашество?» Я оторвался от созерцания, взглянул на Фому, который стоял на пороге кабинета. «Этого человека не исправит даже топор палача», вздохнул я. «Однако он может стать от этого короче», бесхитростно заметил питерский. «Живым судья окажется полезнее», возразил я. «Вам виднее», парень усмехнулся и глянул через плечо. «Я пришел позвать вас отобедать, а то с этими заботами вы совсем забыли о хлебе насущном». «Спасибо, сейчас только решу одно дело», ответил я, вынимая из кармана телефон. «Мне нужно поговорить с Шуйским». «Готовить машину?» – уточнил питерский. Я покачал головой. «Пока нет». Фома кивнул и вышел из кабинета. «Я же набрал нужный номер». Трубку взяли почти сразу. «Слушаю, Павел Филиппович. Ко мне в гости заходил Свиридов. Надеюсь, не пытался вас прибить?» – совершенно серьезно спросил начальник охранки. «Это было бы слишком даже для него», – хмыкнул я. «Однако либо у судьи есть дар предвидения, либо в третьем отделении нашелся осведомитель. Анатолий Викторович хотел нанять вас для своей защиты», уточнил Дмитрий. Казалось, начальника охранки вовсе не удивили мои слова про осведомителей. «Нет, хотел помощи в сделке со следственной группой. Судья знает слишком многое и способен предложить жандармам достаточно полезной информации». В динамике на несколько секунд воцарилось молчание, а затем Шуйский протянул: «Интересно, я могу заехать к вам в ближайшие полчаса. Примите меня без очереди, сегодня у меня выходной», усмехнулся я и добавил: но даже в рабочую смену для вас я всегда найду время, князь». Шуйский завершил вызов. «Я же положил телефон на стол и задумчиво уставился в окно. Не могу понять, зачем тебе это?» Голос Яблоковой вырвал меня из раздумий. Я взглянул на Людмилу Федоровну, которая вошла в кабинет, и уточнил. «А чем вы?» Женщина села в кресло и закинула ногу на ногу. «Судья, поди, хотел через тебя выбить сделку со следствием, угадала?» Я усмехнулся. «Вас не проведешь. Жизненный опыт», — ответила женщина и со смешком добавила. «И посмертный тоже. Или Козырев, который подслушал разговор и пересказал его вам», — возразил я и указал на Василия, который с невинным видом наблюдал за нами из стены. «Или Козырев», — невозмутимо согласилась Яблокова. «Он клятвенно пообещал больше ни на кого постороннего не работать, и глупо не использовать труд призраков, особенно когда платить за него не требуется. Так зачем тебе это?» Я развел руками. «Не я все это начал. Судья первым пришел в мой дом. Ты имеешь в виду тот визит с обыском?» Хитро прищурилась женщина. «Помню недавнюю твою сказку, в которой судья не был замешан в этом напрямую», — возразила Яблокова. «Так-то оно так, только в высоком обществе никто не знает про старые дела с моими отцом и месть Чернова, и не должен знать. А значит, высокое общество думает, что этот ход с обыском был от Свиридова, и за подобную выходку он должен ответить. Иначе высокое общество решил, что Чеховы ослабли», — продолжила за меня Людмила Федоровна, и я кивнул. «Все верно, все ради семьи, а мне кажется, что все это ради одной особы», предположила соседка. «Это вы о ком?» – уточнил я, и Яблокова ответила с улыбкой. «Ради Елены Анатольевны. Можешь не отрицать, у тебя на лице написано, что я угадала. Ты решил помочь девушке в беде. Елена Анатольевна тоже часть семьи», – ответил я. «Вернее, часть семьи Морозова, который...» «Да поняла я», – отмахнулась Яблокова. «Есть варианты проще, но ладно, Павел Филиппович. Какие? Ну, например...» «Попросить вашего приятеля Плута, чтобы его люди ткнули Свиридова в остроге за точкой», беспечно протянула Яблокова, словно размышляя вслух. «Это решение угодило бы всем. Судья отошел бы в мир иной до официального обвинения, а значит, и гражданская казнь бы не состоялась. Это незаконно». «Возмущение в твоем голосе вышло не особенно натуральным», отметила Яблокова. «Ты размышляешь не как некромант. Прямо вот слушаю тебя и стыдно становится за всех темных. Где твоя кровожадность? Где интриги? Вам бы это совсем не понравилось, Людмила Федоровна», усмехнулся я. «Вы меня цените за доброту и за то, что ты нанял меня бухгалтером и привел в дом Фомушку», не стала спорить соседка. Женщина встала с кресла и направилась к выходу, и уже в дверях остановилась и обернулась, чтобы сказать: «Алиса Белова тоже очень хороший человек, ты правильно сделал, что решил ей помочь». Я не успел ответить. Входная дверь хлопнула, и на пороге приемной появился Шуйский. И завидев его, Людмила Федоровна улыбнулась. «Добрый день, Дмитрий Васильевич. Павел Филиппович ожидает вас в своем кабинете». «Добрый», — растерянно ответил гость. Проводил взглядом Яблокову, которая поднялась по лестнице на второй этаж, и затем вошел в кабинет. «Интересная дальняя родственница», — произнес он. «И откуда только приехала?» «Из Мурома», — ответил я, и Дмитрий хищно усмехнулся. «Нет у семьи Чеховых никаких дальних родственников. Я проверил во всех княжествах империи, включая сербское и русское северное, и нигде у вашего семейного древа нет веточек. Вы меня раскусили, Дмитрий Васильевич», — тяжело вздохнув, произнес я. «Пришло время признаться». Я выдержал паузу, глядя на явно заинтересованного Дмитрия, а затем продолжил. «Я приемный сын семьи Чеховых. Меня усыновили в раннем возрасте в приюте Святой Елизаветы. Туда я попал, когда воровал яблоки и бил палкой забегающих в сад волков. Хорошая попытка, Павел Филиппович. Я бы даже поверил вам, но больно уж вы похожи на своего отца. Да и силу унаследовали от княгини Чеховой. Вас не проведешь», — я развел руки в стороны. «Вы ведь знаете, что у моей бабушки тоже может быть родня, о которой вам так просто не узнать». «Конечно», — как-то подозрительно быстро согласился Дмитрий Васильевич. «Ладно, давайте о деле», — перевел я тему разговора. «Свиридов хочет пойти на сделку. Он уйдет в отставку, после чего сдаст всех членов Черной Сотни». «Их уже сдал Андросов», — ответил Шуйский. «Не всех. Как оказалось, Свиридов знает куда больше, чем один из главарей монархистов. И что он хочет взамен?» — уточнил Дмитрий, занимая кресло посетителя. чтобы к нему не применили гражданскую казнь, защиту на время следствия и бессрочную ссылку из столицы как меру наказания. Интересно, почему в старом суде вдруг взыграла любовь к семье? Этого он не рассказал, ответил я, но в его предложении есть плюсы. Например, быстрый процесс над судьей, который потянет за собой новые разбирательства. Интересно, задумчиво пробормотал Шуйски и машинально взял со стола чашку с крепким настоем. Сделал глоток и усмехнулся. Крепковат чайк, а затем продолжил, но замену каторги на ссылку может подписать только император. Если вы посодействуете с этим, не стану обещать, но попытаюсь, ответил я. Шуйски кивнул и встал с кресла. Спасибо, Павел Филиппович. И еще, поспешно произнес я, назначьте наблюдение за судьей, и хорошо бы установить прослушку на его телефон, городской и мобильный, без бумаги от прокуратуры, усмехнулся Дмитрий. Он может предупредить многих людей, ответил я, и тогда соглашение с ним не будет иметь смысла. А что до бумаги из прокуратуры, вы сами понимаете, что получение займет много времени, а времени у вас нет. Дмитрий кивнул. Вы правы, мастер Чехов, вы правы. Глава 5. Обет некроманта. Шуйский попрощался и вышел из кабинета, я же откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся. Все складывалось даже лучше, чем я предполагал. Если судья оформит явку с повинной, дело быстро передадут в суд, а Белова получит титул. Вашество, Людмила Федоровна просила сказать, что больше греть еду она не станет. И если вы не явитесь на кухню, то останетесь без обеда. Голос Фомы прервал мои размышления. Я взглянул на заглянувшего в кабинет парня и ответил: «Иду». Фома замешкался у дверей, а затем спросил: «Выходит, Свиридов пытается избежать наказания, раз хочет пойти на сделку. Сделка отправит его в ссылку, но думается мне, основное, чего князь хочет добиться сделкой, это избежать гражданской казни», ответил я. «А что это?» полюбопытствовал Фома. «Это лишение титула и прав дворянина. Причем не только обвиняемого, но и всех членов семьи». «А члены семьи при чем?» – не понял питерский. «Это судья помогал монархистам, а родичи его в чем они провинились?» «Ну, в законе сказано, что родственники знают о совершаемых преступлениях против империи, но не доносят жандармам. Это официальное объяснение, а неофициальное. Связавшись с преступным промыслом, дворянин должен четко понимать, он рискует не только своей жизнью и свободой, он рискует положением всей семьи. И то, чего его предки добивались годами, может быть разрушено в один миг, когда преступника и членов его семьи оденут в рубища, выведут на городскую площадь и прилюдно сломают над их головами шпаги. А судья прочтет манифест, что отныне эта семья лишена всех титулов, наград и привилегий, а два следующих поколения семьи осужденного не смогут устроиться на государеву службу. Прилюдно, удивился питерский, люди любят зрелища, а завтра такую семью спокойно могут изничтожить, сводя старые счеты, догадался Фома. Не только, мало ли кому семья за столетия насолила, свести с ней счеты могут и банды, которым аристократы перейти дорогу, и бастарды, да много кто, вон оно что, покачал головой Фома. Выходит, Свиридов думает не только о себе, но и о семье, о том, что от семьи осталось, поправил его я. От Елены Анатольевны он успел прилюдно отказаться, а Наталья, на месте отца, я не возлагал бы на нее больших надежд. Хотя кто знает, быть может, девушка и впрямь станет для него опорой, особенно после потери старшей дочери. Мне не ясно, как он мог так запросто отдать дочь в вашу семью, признался Фома. Он ведь вас не знает вовсе, и не мог быть уверен, что девушке будет у вас хорошо. Вдруг бы вышло, что Чеховы не самые добрые люди, и бедняжка оказалась бы в опале. Елена Анатольевна далеко не безобидна, усмехнулся я, вспомнив предупреждение судьи. Поверьте, она не так просто стала высокооплачиваемым адвокатом в таком-то возрасте, и дело вовсе не в фамилии. Ну так и вы, уважаемый адвокат, хотя опыта у вас немного, напомнил питерский. Что до фамилии, то Елену Анатольевну ведь уволили как раз из-за потери этой самой фамилии. Поверь, пройдет немного времени и те, кто отвернулся от княжны, пожалеют о своем решении, а она вряд ли забудет тех, кто ее предал или проявил неуважение. Сдается мне, что бывшая Свиридова обладает хорошей памятью и недобрым нравом. Славно, что она вам не глянулась, бесхитростно выдал Фома. Тяжело жить в дамы, которая злая и все помнит. Как знать, может, она будет по-другому себя вести с тем, кто будет ей по сердцу, я пожал плечами. Но ты прав, все, что не делается, то к лучшему. Ладно, пойдем обедать». Встал на ноги и вышел в приемную, и заметил письмо, которое лежало на столе секретаря. Адресом отправителя значился судебный участок. «Простите, вашество, забыл сказать», — смущенно пояснил Фома. «Тут корреспонденцию доставили, пока вы беседовали с судьей. Я взял конверт, вскрыл его и вынул повестку. Заседание по делу было назначено через 3 дня, а я даже не видел материалов по делу. Придется просить Арину Родионовну о помощи. Она наверняка знает побольше моего. Я в очередной раз убедился, что девушка была талантливой в своем деле. Наверняка, когда она закончит учебу, то станет отличным специалистом. И я, конечно же, буду гордиться ее успехами». На душе потеплело от мысли о девушке. Я вынул из кармана телефон, набрал номер Нечаевой. Она взяла трубку почти сразу. «Добрый день, Павел Филиппович». «Добрый», — ответил я. «Сегодня неприемный день, но я с самого утра в делах, не смог позвонить вам раньше. Я не сомневаюсь, что вы обратились ко мне по делу», — усмехнулась девушка на другом конце провода. «Выходит, я настолько предсказуемый». Я потер переносицу. «Пока вы не забываете присылать мне цветы, я буду делать вид, что все в порядке», — отозвалась Арина Родионовна, и я мысленно поблагодарил Яблокову за ее заботу. «На самом деле мне и впрямь нужна ваша помощь. Могу ли я попросить вас собрать материалы о рыбацком споре? Со всеми заботами я совсем забыл о текущих делах, и полагаю, что тем самым могу подвести клиента. Вам не стоит об этом беспокоиться». Я собрала всю нужную информацию и сложила все документы в папку с пометкой «Неудачная рыбалка». «Арина Родионовна, вы меня спасаете. Насколько мне известно, это вы меня спасли», — проговорила девушка, прикрыв трубку ладонью, отчего ее голос стал глубже. «Я позвонила Савельевой, а ответил мне господин Зимин. Он сказал, что Ольга временно изолирована, и посоветовал уточнить у вас детали произошедшего. Станислав Александрович намекнул, что я пропустила какую-то очень любопытную сказку, которую он услышал в вашем доме». «Все так», — кивнул я, забыв, что собеседница меня не видит. «В следующий раз обязательно позовите меня, чтобы не рассказывать историю повторно», — мягко посетовала девушка. «Простите, мой просчет, чем я могу искупить вину?» — поинтересовался я. Неожиданно я различил приглушенный голос бабушки, которая быстро что-то проговорила. «Софья Яковлевна попросила вызвать такси для Яблоковой и напомнить Людмиле Федоровне о том, что она обещала захватить с собой какое-то особенное вино из ее подвала. Вы встретили мою бабушку?» — уточнил я. Спустя секунду я услышал княгиню. «Павел, я попросил Арину Родионовну заехать ко мне в гости. Мой супруг намекнул, что было бы неплохо приглядеть за девушкой, пока служба кустодиев не разберется с какими-то делами, связанными с нашей семьей». «Спасибо», — оценил я поступок бабушки. «Насколько я знаю, все уже разрешилось. Может и так, но проверить все же не помешает. Голодные призраки не посмеют явиться в мой дом, где их встретят не менее хищные духи. И, конечно же, я, собственной персоной». «Ты права. К тому же это отличный повод организовать девичник», — резонно заметила Софья Яковлевна. «Мы только что пригласили к нам Елену Анатольевну, а затем вызвали массажистов на дом. Для полного счастья нам не хватает твоего бухгалтера. И если Иришка на месте, то отпусти ее тоже. В конце концов, девушка скоро станет женой начальника особого отдела жандармерии. Ей тоже не повредит хороший массаж и веселая компания». «Как скажешь», — усмехнулся я и повторил: «Спасибо, я теперь и тебе должен. Запомни это, дорогой», — совершенно серьезно заявила княгиня и оборвала звонок. Я же поднялся на 2-й этаж, где меня ожидали домашние. «Людмила Федоровна», — звонила бабушка, — «она просила вас присоединиться к девичнику в ее доме. И если Иришка не возражает, то ее тоже ждут». Кухарка испуганно охнула и посмотрела на питерского. Тот благостно улыбнулся и кивнул. «Будет замечательно, если вы отдохнете», — продолжил я. «Княгиня наверняка устроит хорошие выходные для вас». «Что-то случилось?» — нахмурилась Яблокова. «Все уже хорошо», — отозвался я. «Накануне я решил вопрос с одним персонажем, а с остальными, как я понял, разобрались в кустодии. Вам не о чем беспокоиться». Но бабушка решила, что незачем пропадать возможности отдохнуть в хорошей компании. «Это славно», — заулыбалась женщина. «Значит, мы отправимся развлекаться, а вы, мальчики, оставайтесь на хозяйстве». Она ухватила за руку Иришку и повела за собой. «А как все обстоит на самом деле?» — уточнил Фома, когда женщины отошли достаточно далеко, чтобы нас не слышать. Морозов рекомендовал женщинам собраться в доме моей бабушки, проговорил я негромко. Мне он ни о чем не сообщил. Быть может, это простая предосторожность, и он решил, что им будет лучше оставаться рядом с некроманткой, пока не выяснится судьба старой банды, состоящей из голодных призраков. «А как же Щукин?» – спросил питерский. «Тут я немного просчитался», – вздохнул я, устраиваясь за столом. Чернов не сказал прямо, что убил этого мерзавца. Я это понял, когда уже поведал обо всем произошедшем в нашей гостиной. «Призраки вам не лгут», — напомнил мне парень. Но я не спросил Чернова прямо. И тот схитрил. Я нахмурился. «Это моя вина. Мне стоило быть более собранным. Все же сказалась усталость. За последнее время случилось так много всего. Мне нужен небольшой отдых. Только не говорите это в присутствии Яблоковой. А то она устроит вам постельный режим и позовет Лаврентия Лавовича», — предупредил шаман. «Это точно», — усмехнулся я. «А тот начнет у вас кровь брать и радоваться такой возможности. Знаете, меня не так легко напугать. Я на медведя ходил с одной палкой, волков гонял от зимовья, где меня выхаживала ведунья. Даже Мару вон видел, которая меня к себе приманивала мышами летучими». Парень на этой фразе машинально облизнулся, но никто из них меня не пугал так, как наш лекарь. «Есть в нем что-то жуткое, вашество. И что же?» Насторожился я. «Когда болел, то он от меня не отходил. Сам качался и едва на ногах стоял, но последние силы отдавал, чтобы поднять. И тоже сви. Яблоковый делал. Это ведь неправильно как-то. Вот настолько быть». Парень долго подбирал слово, и я подсказал. «Преданным делу. Тут другое», — возразил питерский. «Он себя готов сжечь, чтобы все сделать как надо. Так не поступают нормальные люди. Каждый человек должен и о себе не забывать. Лаврентию Лавовичу самому не помешало бы к душеправу сходить. Уж больно он преданный делу. Прям до мурашек меня это пугает. Стоит присмотреться к нему», — согласился я. «Или найти для него душеправа из мертвых», — продолжил парень. «Такого нам точно не надо», — я засмеялся. «Почему же? Если душеправ остался после смерти на этой стороне, то он не самый лучший специалист. Нам потом придется нанимать для него другого душеправа и платить ему настоящими рублями», — шаман усмехнулся. «Вы ешьте, пока не остыло, а то я вас заболтал совсем». Я кивнул и приступил к обеду. Еда оказалась особенно вкусной. Сегодня у нас на столе был рассольник с копченостями и ароматными травами, свежий хлеб с семечками, рис с капустой и ломтиками малосольной розоватой рыбы. Мне подумалось, что все же хорошо, когда в доме есть огневик. С его помощью еду можно подогревать, и та не подгорает, оставаясь такой же вкусной. Фома пил чай с пышкой, чутко прислушиваясь к тому, что происходило в комнате Яблоковой. «Не переживай, ничего с Иришкой не случится», — посоветовал я. «Бабушка ее не обидит. К тому же ей будет полезно немного отдохнуть, знаю, но все равно чуточку боязно. Вдруг она посмотрит на роскошь в княжеском особняке и будет смущаться простоты в нашем доме». «Глупости», — отмахнулся я. «Иришка хорошая девушка, она ценит тебя и никогда не гналась за богатством». «Вы правы», — кивнул парень. «Это я себя накручиваю. Мы определились с датой свадьбы, и я теперь дергаюсь. Это нормально, все нервничают перед таким важным событием». «Вам-то повезло, можно сказать», — хмыкнул Фома. «Вашу помолвку справили в ваше отсутствие. Считай, что вы проспали все самое скучное и нервное. Мое присутствие на этом событии было даже не обязательным», — согласился я. «Большинство помолвок в высшем обществе совершается без жениха и невесты. Родители собираются и решают за молодых все вопросы. Порой эти самые молодые даже не видят друг друга до важного события. Это уж совсем дикость», — покачал головой Фома. «Не хотел бы я, чтобы за меня все решили. Чаще всего подобное происходит в богатых и влиятельных семьях. Чтобы деньги и власть оставались в нужных руках, это скорее политические союзы, в которых нет места чувствам. Вам повезло с родичами», — мудро заметил питерский. «Другие могли бы иначе все решить и отдать вас в лапы кого-нибудь вроде той женщины в зеленом». «Какой?» – не понял я. «Так той, что была в Яблоневом саду вместе с Еленой Анатольевной. Я был от вас неподалеку, как меня научила наша женщина. Она велела присматривать за вами и примечать, кто за вами смотрит, кто косо, а кто жадно. И как на меня смотрела та девушка в зеленом», — уточнил я с любопытством. «На вас она поглядывала с каким-никаким интересом, а вот на Шуйского совсем иначе. У меня едва ложка не выпала из пальцев». Я перевел взгляд на шамана и тихо спросил. «Она смотрела на Дмитрия Васильевича?» Когда, он ведь вместе с Зиминым отдыхал подальше ото всех, когда все к финалу шло, Шуйский к вам как раз подошел, вы с ним о чем-то своем говорили, а та важная дамочка в зеленом с него глаз не сводила, была бы она волком, то я бы назвал князя окороком, столько голода в ее взгляде горело, вашество, ты ничего не путаешь, с надеждой спросил я, быть может, я и не самый умный малый, но наблюдать способен, и по виду той дамы можно было сказать, что она была б не прочь обыскать князя на предмет кошелька, ясно, протянул я и прищурился, и что ж ты не сказал мне об этом раньше, так вы не спрашивали, удивленно пожал плечами парень, к тому ж, может вам бы не пришлось по душе, что я за вами наблюдал, да и за другом вашим, я тебя там и не приметил, признался я, удивительно было, если бы заметили, хмыкнул питерский, ежели я хочу, то хожу тихонько, так, что ни одна травинка под ногой не сомнется, это у меня в крови, значит, та дама в зеленом заинтересована в Шуйском, произнес я, размышляя вслух, можно и так сказать, согласился Фома, вот только ее интерес не обязательно серьезный, тут все не так просто, я покачал головой, она племянница императрицы, а не обычная дама, пусть и из высшего общества, а наш Дмитрий Васильевич, племянник императора, пути в прошлом бастард, но все же сейчас он князь Шуйский и имеет хорошую репутацию. Каждый из этих двоих – хорошая партия для многих дворян-холостяков. Я выругался себе под нос и отложил ложку. Аппетит пропал, словно его и не было вовсе. Мне стоило быть дальновиднее. Надо было догадаться, что господину Белову не просто так решили выставить условия для получения титула. Расчет был не на то, что какая-то из обедневших аристократических семей может претендовать на богатое приданое. Все это было затеяно, чтобы убрать с дороги Алису, чтобы она стала женой любого дворянина и потеряла возможность остаться претенденткой на сердце Шуйского. Да, она не была ровней князю. Даже с новым титулом шансов было мало, что их отношения мог признать свет. Но чужая жена потеряла бы даже самый призрачный шанс на признание такого союза. Что не так? Полюбопытствовал Фома, рассказывай мне обо всем, попросил я, обо всем, усмехнулся парень, поверьте, моя кошачья натура замечает и видит то, о чем вам знать совсем не захочется, например, заинтересовался я, например, что Арина Родионовна терлась носом о вашу подушку пока вы были в беспамятстве, ты это видел, смутился я это чуял, хитро сообщил парень и залпом допил чай. «Ясно», – рассеянно ответил я и от чего-то улыбнулся, – «все равно рассказывай, я все смогу пережить, ну, в ином случае вернетесь с той стороны, вы ж некромант», – философски заметил питерский, глава 6, некроманские заботы, я взял телефон, нашел в справочнике нужный номер, трубку взяли не сразу, и что же понадобилось важному адвокату, раздался хриплый голос Зимина, и, но в тоне кустодия я к удивлению не услышал сарказма. Или вы просто решили пожелать родственнику не приставиться в этот солнечный денек? Здравы будьте, ответил я с усмешкой. Насколько мне известно, еще не родился еще тот, кто сможет вас добить. Потому я бы больше переживал за бедолагу, который решился бы с вами связаться. На каждую кувалду найдется свой каленый гвоздь, вздохнул кустодия и продолжил. Вы решили разузнать о банде Чернова? Призрак вам не солгал, у покойного жандарма был на редкость неуемный аппетит, мерзавец сожрал подельников и шаманов, которые перевозили призрачную банду по городу, всех, напрягся я, тела выглядят скверно, с неохотой признал Зимин, но экспертиза определила, кому они принадлежали, а призраков на месте, где нашли тела, обнаружено не было, люди Фомы Ведовича проверили там все очень тщательно, а насколько я знаю, призраки не могут путешествовать по миру сами по себе. Он сделал паузу, ожидая моего вопроса. Но я молчал, не решаясь узнать правду. Щукина меж мертвыми мы не нашли, проворчал мужчина, не дождавшись моей реплики. И Савельева говорит, что не знает, где тот может скрываться. Ее словам можно доверять, на всякий случай уточнил я. Обижаете, Павел Филиппович, произнес криомастер и его голос прозвучал, как мне показалось, чуточку расстроено. «Неужто вы сомневаетесь в моем таланте разговорить женщину?» «Не сомневаюсь», – поспешно ответил я. «Но стоит помнить, что Ольга вытащила своего возлюбленного с того света. Она на многое способна. Поверьте, каменные мешки мрачного замка производят на узников тягостное впечатление. Там начинают говорить все, даже убежденные социалисты. Я поежился. Мрачным замком среди народа назывался Петроградский отдел кустодиев. Здание из черного камня располагалось на острове, куда вел только один мост. И насколько мне было известно, за всю историю из стен этого заведения по этому мосту вышел только один человек. Вы бросили Савельеву в подобное место, невольно ужаснулся я. Правду о вас говорят, добрый вы, процедил Зимин, словно ругая меня за плохое поведение, но продолжил уже гораздо мягче. Некоторым людям достаточно показать каменный мешок, рассказать об условиях содержания и методах допроса, и они сами начинают сотрудничать. Все исключительно по желанию сердца. Верю, не стал спорить я. К тому же скажу вам по секрету, мне показалось, что мужчина прикрыл трубку ладонью, чтобы никто не услышал следующей фразы. У нас есть несколько нанятых актеров, которые очень правдоподобно играют заключенных. При появлении гостей они начинают истошно выть, стенать, молиться искупителю и обещают рассказать обо всем, даже о чем их не спрашивали. Интересно это вы придумали, признал я. Это идея Вальдерова. Настоящих узников кормить надо, содержать, мыть за ними, чтобы не воняло. Да и как заставить их в нужный момент стенать? Никак, согласился я. Именно. Наемные работники всегда рады стараться, а клятва верности не даст им разболтать обо всем. Признайтесь, вы и подумать не могли, что у кустодиев не все так мрачно, что мы способны использовать современные методы и не вести себя по-варварски. Я покачал головой. Городская легенда о мрачном замке, о которой рассказывали исключительно шепотом, померкла и рассыпалась. А затем я от чего-то вспомнил, как Зимин возил князя Шуйского в Новорильск, чтобы почесать кулаки. Но говорить о том поступке я не решился. Уж больно довольным казался голос кустодия. Вы правы. Про мрачный замок ходит много слухов, которые мы старательно подогреваем, согласился Зимин. И благодаря им, одно только упоминание про это место уже нагоняет жути. Но меня беспокоит Щукин, продолжил я. Он может быть опасен. Мы не знаем до конца о его роли во всем произошедшем. Насколько глубоко он увяз во всей этой истории о смертях в участке. Думаю, не просто так его встретили в той деревушке у станции. И то, что он избежал участи подельников, наводит на мысль, что мерзавец вовремя почуял опасность. Или отправился по своим делам, предположил я. Мы тоже подозреваем такой вариант событий, не стал отпираться Станислав. И дело в городе у него осталось только одно. Чеховы, процедил я. Я должен узнать, что произошло между ним и моим отцом. Тут явно что-то очень личное. Об этом вам придется узнавать у Филиппа Петровича, сделанным безразличием бросил Зимин, и я догадался, что он знает о чем-то, но говорить об этом не станет. Помня о тяжелом характере криомастера, ждать от него откровений не стоило. Спасибо, что вы собрали женщин в доме моей бабушки. Всех, кроме моей невесты, с сожалением протянул мужчина. Авдотья наотрез отказалась покидать конюшни. Она заявила, что ничего с ней сделать какой-то шаман не сможет. И мне пришлось приставить к дому несколько бойцов. Сложно с сильными женщинами, вздохнул я. Это да, но другой мне не надобно, с затаенной гордостью сообщил Станислав. Сколько будет длиться поиск Щукина? Пока не найдем, посуровил голос кустодия. Он не сможет прятаться вечно. Сейчас к вам приедет машина, которая заберет дам, а вторая заедет за Фомой Ведовичем. Ему предстоит со своими сотрудниками прочесывать старую часть города. Полагаете, что Щукин решил засесть тут, в ближайших районах, удивился я. Он может прятаться на виду, ответил мужчина. Некоторые наши агенты сообщили, что видели кого-то похожего на Щукина. К тому же неподалеку от площади Восстания засняли стаю собак, которые неслись вдоль улицы. Стая в городе, поразился я. Полагаю, что они кого-то ощутили и рванули прочь. Может, так и есть, пробормотал Фома, который тихо сидел на стуле. Я и позабыл о его присутствии, как и о зверином слухе, который позволял ему слышать весь наш разговор. Но так даже было к лучшему, потому что мне не очень хотелось потом пересказывать наш разговор с кустодием. Чем собираетесь заняться вы, Павел Филиппович? Спросил Зимин. Или останетесь дома, наберете ванну, откроете бутылку игристого. Какая пошлость, хмыкнул я. Почему же, не так часто вам удается побыть в одиночестве? Некромант не бывает одинок, напомнил я. У меня всегда рядом окажется пара призраков. Не скучно вам, засмеялся Станислав. Пожалуй, я отправляюсь к отцу. Нам надо кое-что обсудить. Семейные дела, понятливо заключил Зимин. Вы уж не будьте строги к своему старику. Надеюсь, что вы не решитесь назвать его так в лицо, усмехнулся я. Такой каленый гвоздь может оказаться мне не по зубам, ответил Станислав. Ваш отец и до того, как получил ранг легенды, мог стать против меня. Все же кровь не водится, и наследие вашего деда кипит в ваших венах. Спасибо за информацию и помощь, проговорил я, понимая, что беседа окончена. Берегите себя, мастер Чехов, и сообщайте обо всем, что покажется вам важным. Не надо геройств вроде того, которое вы совершили в доме Чернова. Я постараюсь. Знамо дело, хмыкнул мужчина и прервал звонок. Я положил телефон в карман и взглянул на Фому. Ты все слышал? Уточнил я. Естественно, не стал отпираться тот. Я благодарен, что и про мою Иришку не забыли. Если с ней что-то случится, рядом с Софьей Яковлевной ей ничего не грозит. Ни один шаман не сможет сладить с ней и ее призрачным войском. Их настолько много в ее особняке, осторожно уточнил парень. Бабушка как-то поведала, что у нее страсть к коллекционированию. Кто-то собирает почтовые марки, кто-то фигурки солдатиков. А моя бабушка – призраков. А если с ней что-нибудь случится, полюбопытствовал Фома, призраки без ее присутствия могут взбунтоваться. Она сумела обязать из клятвой верности семье. К тому же все вещи, к которым привязаны духи, хранятся в особом месте и могут быть уничтожены ее поверенным. Потеря этих предметов очень болезненна для любого духа. Мне ли не знать, раздался печальный голос из стены. Мы с питерским оба повернулись, оценив Козырева, который как болванчик кивал, видимо, своим невеселым мыслям. «И давно ты тут шпионишь?» – сурово осведомился я. «Шпионю?» – возмущенно вскинулся Василий. «Да как вы могли подумать обо мне такое, Павел Филиппович? Я нахожусь подле вас исключительно из уважения к семье и гербу. Не вздумай нигде говорить о том, что услышал в этой комнате», – приказал я, добавив в голос силы. Призрак тотчас склонился и принял покорный вид. «Обещай», – потребовал я. «Клянусь, некромант, что не ослушаюсь твоего приказа». Затем Козырев выпрямился и встряхнулся, как большая собака, пытающаяся избавиться от воды на шерсти. Но мне показалось, что слова клятвы дались призраку нелегко. «Ну вот зачем вы так со мной, мастер?» — немного обиженно спросил призрак. «Я и так вам верен по гроб жизни. Ты мертв», — напомнил я. «Не суть», — отмахнулся старик. «Вы просто придираетесь к словам. Главное-то вы поняли. Я вас и без всяких этих клятв не предам, потому как я порядочный человек, призрак», — буднично заметил Фома. «А вот не надо мне об этом напоминать», — обиженно насупился Василий, — «будто я выбирал такую долю. Однажды все такими станем». «Хватит», — оборвал я спектакль, — «ты вовсе не безобидный домашний дух. Наверняка Борис Николаевич тебя побаивается». «Не боится», — досадливо вздохнул Василий. «Я даже не пойму, туповатый он или наглый, потому как совсем не понимает, что я его сожрать могу в любой момент. Не забывай, что он каким-то образом тоже выжил», — лукаво заметил я, — «и бабушка бы не стала передавать в наш дом слабого призрака». «Что вы этим хотите сказать?» — тотчас всполошился старик. «Что этот Бориска Николашкович что-то из себя представляет? Да вы его в доме по доброте душевной приняли, как приблуду бесполезную. Неужто я не заметил бы силушку в этом непуте? Да и не стал бы он терпеть тумаки, которые...» «Значит, все же устроил тут дедовщину?» Я покачал головой. «Да разве пару дружеских тумаков можно назвать дедовщиной? Не терню я этого убогого. Иногда только жизни учу». «Ты мертвый», — беспечно напомнил питерский. И тут же удостоился свирепого взгляда Василия. «Знаешь, чем уколоть? Знаешь, как ранить мое нежное сердце? Оно могло показаться нежным только собаке, которая его решилась бы сожрать», — прищурился Фома. «Вы видите, в каких условиях я вынужден обитать», — обратился ко мне возмущенный Козырев. «Запретите меня оскорблять, иначе...» «Что?» — весело улыбнулся Фома. «Я оскорблюсь», — выдал Василий весомо, — «и просите потом спичек у кого-то другого. Может, кто и отзовется». Я покачал головой, а потом заметил, как у призрака задрожали губы, и понял, что он и впрямь оскорбился. «Прости нас за колкие слова», — сказал я ровно за секунду, как призрак стал раздаваться в плечах, становясь жутким. «Мы пока к тебе привыкаем, как и ты к нам». Старик растерялся и мгновенно сдулся. «Но и Бориса Николаевича не обижай, он слабее тебя и потому находится под твоей опекой». «Ясное дело, что слабее», — крякнул Василий, потирая ладони. «Но я все равно буду тебя воспитывать», — подал голос Фома. «Потерплю», — фыркнул Козырев. «Ты скоро отсюда съедешь, и мне поспокойнее станет. Еще скучать будешь», — пообещал питерский. «Заскучаю, приду в гости. Ты кусок моего зеркала на новоселье получишь. Это обязательно», — скривился шаман. «Мне прям не хватало такого вредного старикашки в новом доме. Опять обижает. Василий ткнул в парня пальцем. «Я ухожу, а он пусть подумает над своим поведением». Гордо задрав нос, Козырев провалился сквозь пол. «Я его в тонусе держу», — с усмешкой пояснил Фома. «Он прям светится, когда со мной пререкается. Он так питается», — согласился я. «Но от зеркала не отказывайся. Все же удобно, если между домами будет такой вот призракопровод». «Да куда я денусь?» — махнул рукой парень и подошел к окну. «Машина прибыла. Надо проводить наших женщин. Я тоже спущусь. Вызову такси по дороге. Куда направляетесь?» «По моим подсчетам, отец должен быть на своем новом месте работы. Надеюсь, что он сможет выделить мне немного времени на разговор. Вы полагаете, что он вам расскажет о конфликте с Щукиным? Мне надо знать, что между ними произошло. Мне не верится, что отец стал бы подводить приятеля под увольнение. Что-то случилось до того, как Щукина выслали прочь из столицы. Быть может, вам стоит вызвать батюшку на разговор в неформальное место?» — предложил шаман. Я подумал пару секунд и покачал головой. «Пожалуй, будет лучше, если мы все проясним в деловой обстановке. Ему будет комфортнее в своем кабинете. Поверь, я знаю отца». «Понятное дело», — ответил Фома и направился прочь из кухни. Я пошел следом. Яблокова с Иришкой уже топтались в гостиной, и у Людмилы Федоровны в руках оказался большой саквояж. «И не спрашивай, что в нем», — велела она мне. «Это все женские штучки. И почему они звенят, как винные бутылки?» — миролюбиво осведомился я. «Женские штучки», — повторила Яблокова и поджала губы. «Как скажете. Я могу притвориться, что ничего не слышал, и помочь вам снести багаж вниз». «Нет уж», — возмутилась Яблокова. «Ты же навернешься с лестницы, шею свернешь, воскреснешь. А вот если разобьешь саквояж, пусть лучше Фомушка возьмет, он ловкий». Парень довольно улыбнулся, как всегда, принимая похвалу от хозяйки дома как самый вкусный пряник. Я спустился на первый этаж последним, заметив Бориса Николаевича в приемной. Тот рассматривал картину на стене с видом ценителя. «Остаешься за старшего в доме», — обратился я к нему. «Василий будет против», — посетовал мужчина, пожав плечами. «Он вроде как оскорбился и ушел», — ответил я. «Это ненадолго. Мой новый приятель быстро забывает обиды и возвращается. Он не сильно тебя задевает?» — уточнил я. «Пусть играет», — миролюбиво отмахнулся Борис Николаевич. «Чем бы дитятка не тешилась, вы не беспокойтесь, я его не обижу». Я кивнул, окончательно понимая, что бабушка привела в дом не просто библиотекаря. Призрак мог жрать других духов, и, вероятно, не только их. «Котов не трогай», — я погрозил ему пальцем. «Они невкусные», — усмехнулся мужчина и, заметив, как вытянулось мое лицо, поторопился пояснить: «За ними бегать устанешь. К тому же, эти морды и сами могут откусить немало, стоит только зазеваться. Я с котами предпочитаю дружить. Домашних тоже не тирань». «Как можно?» — Борис Николаевич осенил себя знаком искупителя. «Меня Софья Яковлевна проинструктировала, а меня нет», — пробормотал я и направился прочь из дома. Во дворе стояла машина с номерами кустодиев. Наивная Иришка с восторгом оглядывала бронированную машину, а вот Яблокова показалась мне немного обеспокоенной. Она подошла ко мне и тихо спросила: «Ты уверен, что тебе безопасно оставаться тут одному? Я следом за вами отправлюсь к отцу». При упоминании князя Людмила Федоровна смутилась, и ее щеки залил нежный румянец. «Будь осторожнее, Павел», — она поправила воротник моей рубашки. «Не беспокойтесь», — я поймал ее ладони и мягко сжал пальцы. «Отдыхайте и не думайте о плохом, со мной ничего не случится. Удостоверьтесь, что с вашим батюшкой тоже все будет хорошо. Он не такой сдержанный, как вы. Мне кажется, что он может наделать глупостей». Я лишь кивнул, не зная, что ответить. Вскоре машина выкатилась со двора. Фома проводил ее взглядом и повернулся ко мне. «Теперь можно и поработать». Я заметил стоящий на другой стороне улицы фургончик, дверь которого отворилась, и наружу вышел крепкий парень в форме нового отдела. «Это за мной. Быть может, вас подвести?» — предложил питерский. «Незачем. Мне надо позвонить по пути. И я не хочу, чтобы мою беседу с отцом могли услышать твои подчиненные». «Об этом я не подумал», — парень пожал мою ладонь. «Непривычно оставлять вас одного. В прошлый раз вы к Чернову один поехали. Со мной был Ярослав. И немного Козырев», — улыбнулся я. «И как так вышло?» «Наш Ярослав захватил с собой кусок зеркала. Ну не без подсказки Василия. Хитрый старикашка». Со стороны дома донеслось недовольное ворчание. Стало ясно, что оскорбленный Козырев вернулся и принялся воспитывать Бориса Николаевича. «Он нам и впрямь помог», — тихо признался я, так что ругать его я не стал. Смотрите, как бы не распоясался. А ты на что? Я толкнул парня в плечо. Ступай, тебя уже заждались. Фома посерьезнел и бросил на меня мрачный взгляд. Вы себя берегите, вашество. Другого некроманта в империи нет. Глава 7. С ветерком. Мне отправиться с вами? Голос призрака за спиной заставил меня обернуться. В нескольких шагах от меня стоял Ярослав, который с надеждой смотрел на меня. Видимо, бывшему культисту очень хотелось почувствовать себя снова живым. Прокатиться за рулем авто, посмотреть Петроград. Но сейчас призрак плохо подходил на роль водителя. Поэтому я с сожалением покачал головой. Не думаю, что при свете дня будет уместно ездить по городу с призрачным водителем. Надо затонировать стекла, предложил бывший культист. Сейчас это модно, и никто не станет пялиться. А если и будут, то не увидит, кто сидит в салоне. Слышал, что за такое собираются штрафовать, с сомнением сказал я. Я бы еще поставил на ваши авто диски хромовые, мечтательно протянул парень. Дюже красиво они на ней смотреться будут, а вперед решетку, подсветку и противотуманки. Еще предложи спилить пару витков у стоек амортизаторов, усмехнулся я, или поставить пневматику, и установить прямоток, чтобы рычало. Почему нет? Вмиг оживился призрак, который принял мои слова за чистую монету. Это машина премиум-класса, осторожно пояснил я, штучный раритетный экземпляр. С такими авто не делают подобных глупостей, хотя так ни с какими машинами поступать не стоит. Даже Фома со своей ласточкой до подобного не додумался. Ничего вы не понимаете в настоящей красоте, вздохнул Ярослав. Проехать на такой бричке по окраине, и все девки во дворах мечтательно вздыхать будут. Я взглянул на призрака, и отчего-то мне подумалось, что однажды он обязательно попросит проводить его за грань, чтобы начать все в новом мире с чистого листа. Быть может, в другой жизни он будет кататься на низкой машине с блестящими дисками и рассматривать из-за темных стекол гуляющих красоток. Я хмыкнул, представив это зрелище, и вынул из кармана телефон. Сегодня машина останется дома, и ты тоже. Вы уверены? Нахмурился парень. Я тут краем уха услышал, что тот странный жандарм, который сбежал, может быть опасен. Насколько я понял, он шаман, ответил я. Потому тебе тоже стоит оставаться на стороже. Если этот человек придет сюда, постарайся держаться поближе к Борису Николаевичу и Василию. Я нарочно упомянул и Козырева, чтобы не объяснять, отчего советую оказаться поближе к библиотекарю. Как я понял, тот очень умело маскировал свою сущность. Да так, что даже проницательный Ярослав не догадывался, насколько этот новый призрак может быть опасен. Евсеева надо предупредить, озаботился культист. Я щелкнул пальцами, и рядом появился небольшой пенек, украшенный странным венком из кувшинок. Он резко сорвал цветы со спила и спрятал их между корнями. При этом выглядел до нельзя смущенным. А мне кажется, что было красиво, невозмутимо заявил я, отчего пенек робко улыбнулся во все свои пару сотен щепок зубов. Вышло до того жутко, что я чудом не содрогнулся. «Тебе идет», — приободрил я тотем, и он уложил венок обратно. «Похоже, в вашем болоте все хорошо», — осторожно заметил призрак. «Давненько туда не заглядывал», — признался я, — «но миньоны смотрятся ладно, работают отлично, и тотемы». Пенек сделал вид, что ему не интересно, о чем я говорю, но сам замер в ожидании продолжения. «Тотемы сильные и крепкие, я всем доволен». К своему изумлению, я заметил, как на корне пня появилось несколько свежих зеленых ростков. Чтобы не терять времени, я бросил призраку ниточку силы, которую он ухватил и впитал в себя. Практически тотчас парень проявился в реальном мире. Откуда-то со стороны канала раздался громкий мальчишеский крик, и я обернулся. Напротив арки собралась небольшая стайка ребятни в сиротских куртках. Они со священным страхом смотрели на Ярослава. Тот приосанился и сделал жуткое лицо, что произвело на детвору впечатление. Свора с криками рванула прочь, но один остался на месте. Он воровато оглянулся, вытер рукавом нос и решительно зашагал к нам. «Дядя Некромант, а можно вашего питомца погладить?» — спросил мелкий. Я поискал глазами кота, но понял, что паренек указывает на пень. «А не боишься?» — опешил я. «Ну при вас-то он не укусит», — предположил малец. «А меня все уважать будут». «А сейчас не уважают?» — усмехнулся я. «Я ростом не вышел», — насупился мальчишка. «Вам оно ничего стоить не будет, а мне репутация». Последнее слово малец выговорил осторожно, стараясь не перепутать буквы. «Ну, репутация, дело важное», — вздохнул я и обернулся к пню. Тот закатил горящие красным глаза и повернулся самым гладким боком, всем видом давая понять, что разрешает себя коснуться. Паренек не растерялся и тотчас оказался рядом. Быстро почесал кору и улыбнулся, явив миру сколотый передний зуб. «Теплый», — изумленно сообщил он. «А покататься можно?» Я не успел ответить, как пенек возмущенно застрекотал и замахал корнями. «Да ладно, я просто спросил», — попятился приютский и поднял руки вверх, демонстрируя открытые ладони. «Чего так сразу? Это тебе не лошадь», — сурово заявил я, пряча улыбку. Затем вынул из кармана монетку и бросил гостю. «На мороженое. И угости друзей за счет некроманта. Будет тебе репутация». Мальчишка снял кепку, поклонился, а затем звонко сказал пеньку: «Ты красивый». Развернулся и сбежал, сверкая подошвами ботинок. Пенек что-то недовольно ворчал, но делал это без обиды, а скорее по привычке. «Не зря вы их привечаете», — проговорил Ярослав, которое сейчас нельзя было отличить с виду от живого. «Он вырастет и будет помнить, что сам некромант его уважил». «Вырастет ли?» — вздохнул я. «Хотелось бы верить. Этот может и останется мелким», — хмыкнул призрак, «но характер у него есть, раз не побоялся подойти и погладить ваш тотем. Ты скажи Евсееву, чтобы не высовывался наружу без надобности. Пусть на всякий случай держит ружье заряженным. Я за ним присмотрю», — пообещал парень. «Вот и славно». Пень отправился на болото, а я набрал номер отца. Тот ответил почти сразу. «Что-то случилось», — сухо уточнил он. «Все в порядке», — отозвался я. «Мне надо с тобой встретиться. Можем вечером пересечься у тебя, или я забронирую стол в званом ужине». «Нет, если ты не возражаешь, то я приеду к тебе сейчас. Я на службе». «Знаю», — ответил я односложно. Отец понимал, что если я не хочу ждать, то дело срочное, и он мог отказать под благовидным предлогом. Однако не стал так поступать. «Хорошо, за тобой выслать машину, я уже достаточно взрослый и могу вызвать такси». Филипп Петрович пробормотал о самостоятельном вождении, но слов я не разобрал, а затем произнес уже громче: «Я распоряжусь, чтобы тебя пропустили на территорию». Он завершил вызов, не попрощавшись. Все же у нас и впрямь было много общего. Странно, что я не замечал этого раньше. Я хотел было набрать номер извозчика, и в этот момент как раз заметил стоявшую на противоположной стороне дороги желтую машину с шашечками на борту. У авто, прислонившись к капоту, стоял, скрестив на груди руки, щуплый парень в строгом костюме. Я нахмурился, рассматривая эту картину. Было в ней что-то чудное. Дорогая машина представительского класса, борта которой были заклеены логотипами фирмы по извозу, да и костюм на парне смотрелся чужеродно, словно незнакомец снял его с кого-то в темной подворотне, а потом спокойно поехал развозить клиентов. «Барин, подвезти надобно?» Заметив мой интерес, спросил водитель, блеснув золотым зубом. Я прищурился, ища повод отказаться, но парень встал с капота и отворил заднюю дверь со словами: «Гордей Михайлович велел за вами поездить, если вы куда соберетесь. И я подумал, что проще будет самому вас свозить куда следует. Меня Гришей зовут, или по-простому, Гришеня». «Из чего ты взял, что мне надо ехать?» — уточнил я. «Потому что важные господа не ходят пешком», — резонно заметил водитель. «Да вы не думайте, я хорошо баранку кручу, прокачу вас с ветерком, машина у меня знатная». Я оценил затемненные до черноты стекла и кивнул. Перешел через дорогу и сел на заднее сиденье. «Ну, раз Гордей Михайлович велел». Гриша занял место за рулем, обернулся ко мне и уточнил: «Куда вам надобно?» «Лесная 10». Лицо парня вытянулось. Стало ясно, что ехать ему враз хотелось. «Я выйду у ворот. Ждать меня не нужно», — поспешно попытался успокоить я Гришу. «Нужно», — глухо ответил он и добавил: «Я вас дождусь, вашество». От такого обращения я на мгновение замер, а потом тряхнул головой. «Все же тяжело мне дается расставание с Фомой. Привык я к его рассудительности, советам и наивным вопросам. Сам не заметил, как врос душой в этого простого парня, который стал мне не только помощником, а другом. Но все же на сердце было радостно от того, что питерский нашел себя и погрузился в новую работу. Если решишь ждать и к тебе кто-то подойдет из военных, то скажи, что ты водитель адвоката Чехова», — посоветовал я, понимая, что к парню могут придраться. «Да я за тонировку переживаю», — принялся оправдываться Гриша. «В багажнике у меня ничего запрещенного нет». «Понятно», — усмехнулся я, заметив хитрый прищур через зеркало заднего вида. «А чего там есть из незапрещенного?» «Лопата, мешки, фляжка с разжигом, принялся перечислять парень. «Хороший набор», — оценил я. «Все для шашлыка за городом», — уверенно заявил водитель. «Лопата», — напомнил я. «И мешки», — вздохнул Гриша. «Надо бы все это выложить. Ну или запаской прикрыть». «Не надо», — посоветовал я. «А то решат, что скрываешь что-то. Лучше оставь на виду. И не тушуйся, если скажут открыть багажник. Признайся только, что некроманта привез». И многозначительно так покачая головой. «Это я могу», — довольно ощерился парень, блеснув золотым резцом. «А ведь и впрямь на вас все можно свалить». «Не все, и не свалить», — терпеливо поправил я парня. «Намекнуть и дать возможность самим додумать. А вы и впрямь хороший адвокат», — Гриша цокнул языком. «Мне бы вашу визитку, на всякий случай». Я протянул ему картонный прямоугольник, который исчез в нагрудном кармане его рубашки. Вел Гриша неплохо. На паре перекрестков он крутовато вошел в поворот, но я решил его не одергивать. Не хватало, чтобы он начал нервничать за рулем. Гордей не стал бы представлять ко мне плохого водителя. «Куда прешь, лапоть? Я тебе глаз натяну на то место, где всегда темно», — выкрикнул он, высунувшись в окно на одном из светофоров, а потом оглянулся. «Видели, мастер? Подставить бочину хотел, без плешивой. Я таких за версту чую. Машина вон у него вся в свежей краске. После прошлой подставы, небось, не на того нарвался. Я его сам так отрихтую, что забудет, как мамку зовут». Я постарался сохранить на лице серьезное выражение, но вышло у меня с трудом. «Вы уж простите, вашество», — смутился парень. «Но вы же видели». «Видели, конечно», — согласился я, мысленно радуясь, что еду в такси, а не в авто с номерами Чеховых. Иначе уже через час мне бы позвонила бабушка и строго отчитала бы меня за то, что весь Петроград уже обсуждает сплетни о новом водителе семьи. Когда мы подъехали к нужному адресу, я был в курсе, по каким критериям Гришиня узнает подставщиков и как вычисляет тех, кто не станет платить за поездку. Он работал таксистом несколько лет и хорошо знал город. И как я понял, в людях тоже разбирался. Новая работа отца расположилась на Владимирском острове. Это был целый комплекс, который был возведен еще в 17 веке, когда император Петр выпустил указ об обязательной военной службе для потомственных дворян. Каждый отпрыск как старой, так и новой семьи должен был отслужить 10 лет в элитных воинских частях империи и тем самым доказать верность Отечеству. Без этой обязательной службы дворянского отпрыска не брали на государевы должности, а значит, могли лишить титула. Так появились 4 казарменных корпуса, которые образовывали квадрат с плацем внутри, часовня искупителя, манеж с конюшнями и лазарет. Чуть позже, поодаль основали генеральный штаб и здание военно-морской школы, кадеты которой тоже жили в армейских казармах. Сделано все было красиво. На стенах казарм располагались фрески, которые изображали подвиги имперской гвардии на поле боя. Правда, теперь этот комплекс был скорее памятником архитектуры, потому что сын Петра под давлением дворянства хоть и не отменил указ об обязательной службе, но сделал аристократии послабление, и семьи смогли записывать своих детей сюда с рождения. Так, к совершеннолетию, молодой аристократ уже имел за плечами 20 лет службы в армии, поэтому в зданиях казарм теперь жили курсанты военных училищ, да и то из тех, кто приехал в Петроград издалека, или чьи родители не могли позволить оплатить сыну городскую квартиру. Остальные же военные обучались как обычные студенты.